Второе. Косметический ремонт квартиры на Гороховой, 64, делался в крайней спешке. Апартаменты убиенного старца занимали почти целый этаж. Часть окон выходила во двор, другие смотрели на проезжую часть. В газетах появилось сообщение, что известный дом в центре Питера отторгнут Николаем II под свой личный кабинет. Царь выразил желание в эти трудные дни быть рядом со своим народом, в городской суете и сутолоке. Но это была лишь часть правды. Полной же правдой было то, что целый дом пришлось выселять во имя безопасности государя-императора и его семьи. В части квартир решили поместить остатки распущенных временным правительством столичных жандармов, тех людей, которые не успели еще убежать за границу или смертельно заболеть от собственной ненужности. В других – расселить адъютантов и установить им рабочий день, после которого они могли возвращаться к своим семьям и женам. Это было похоже на обычный департамент, который возглавляло первое лицо в государстве. В самих же апартаментах Григория Распутина рабочие, делавшие ремонт, обнаружили детали дамского нижнего белья, бумажные иконки, затоптанные на полу, и реестры личных доходов. Здесь дорогой друг принимал сирых и убогих со всей России и за разумную плату обещал молиться за их грешные души. Здесь же он решал и практические государственные вопросы. Помогала близость к семье и к маме, которая не отказывала ни в одной просьбе. Весть о скором переезде Николая на Гороховую породила в остатках высшего общества скорее скорбь, чем смех. Все сошлись на том, что государь сильно заболел, и кличка «Гороховый царь» обещала прилипнуть к нему надолго.